Ужасы резни. Я был в Шуше, древней столице Нагорного Карабаха. Я побывал там в двух музеях изобразительного искусства и в музее геологии. И в обоих случаях, особенно в музее геологии, я показал свое, пусть и недостаточное, но некоторое знакомство с геологией. Был я оживлен. Если бы я к этому моменту знал, какие тут трагедии происходили, и не раз, я был бы без сомнения подавлен. Вот, образчик. Аккуратно переписываю из книги. Записки карабахского солдата. Автор Мелик Шахназаров Заре. Речь идет о событиях марта 1920 года. Спустя 4 дня после пожара и гибели города, среди беженцев мы встретили женщину, полусумасшедшую красавицу по имени Тетевик. Она была среди этих людей и каким-то чудом спаслась. Вот что она рассказала нам о том, что произошло во дворе дома, когда туда пришли турки. Когда турки ворвались во двор, они стали хватать всех подряд. Женщин и девушек насиловали, самых красивых брали себе, а остальных убивали. Мальчиков тоже насиловали и убивали. Потом они стали расправляться с пленниками, мужчинами и юношами, которых предварительно связали. Их по очереди подводили к палачу, который сидел на табуретке в кожаном переднике, с острым ножом в правой руке. Первым к нему подвели священника Тера Рутюна, статного и красивого мужчину с длинной бородой. Его руки были связаны за спиной, а на ногах были цепи. Палач повалил его на спину, голову положил на колено, затем взял священника за бороду и с видимым усилием отрезал тому острым ножом голову. Потом голову священника турки накололи на пику и носили на показ по всем улицам татарской части города. Потом, — рассказывал Тетевик, — к палачу стали подводить одного за другим связанных юношей 15-20 лет. Когда подводили очередную жертву, палач брал обессиленного уже человека левой рукой за подбородок, сваливал на спину, голову клал с затылком на свое колено, хватал 2 пальцами за ноздри, а правой рукой проводил ножом по горлу. Затем он отталкивал агонизирующее тело ногой, отбрасывая в сторону. Публика же, состоящая из тюрок, стояла и со звериным интересом наблюдала за происходящим. Таким образом, на глазах татарской толпы было зарезано 60 юношей. Тетевик рассказала нам дальше. Когда к палачу привели моего 14-летнего мальчика с изуродованным лицом и телом, я вся задрожала, а когда палач положил его на спину, схватил за ноздри и полоснул по горлу ножом, я закричала и упала в обморок. Рассказывая это нам, она неожиданно упала на землю и долго дрожала, как судорожная. Руины города почти 50 лет, вплоть до конца 60-х годов, простояли немыми свидетелями событий марта 1920-го. Ко времени моего посещения Шуши в городе уже насчитывалось 3000 жителей. Впечатляет до сих пор крепость. Я там побродил, задумчивый, сверху отлично виден Степанакерт. Отсюда войну, названную в СССР Карабахским кризисом, по Степанакерту долбила азербайджанская артиллерия. Две роты армян забрались по отвесной стене ночью и освободили город, как римляне. Жуть, да, за ноздри. Детали ужасов нужно читать и в них всматриваться, потому что тогда понимаешь всю глубину ужаса. Такие прямо противоположные люди, как Серго Орджоникидзе и Осип Мандельштам, побывали в Шуше и были повергнуты в ужас.